из статьи секретаря. «Нас часто спрашивают, есть Бог или нет», — писал секретарь. «Мы на этот вопрос отвечаем утвердительно. Да, Бога нет».